Но в следующий миг отлетели все подозрения. Она сняла белый халат, оказавшись совершенно обнаженной, сдернула с головы шапочку и рассыпала длинные волосы. В другой раз этого было бы достаточно, чтобы мгновенно потерять голову и выпустить на волю свой страстный дух. Сейчас же он лежал и созерцал сквозь радугу ресниц ее светящееся тело. Сестричка склонилась над ним, огладила волосы, двухнедельную щетину на подбородке, провела тонкими ноготками по горлу, затем по груди. Он лежал холодный и тяжелый, как речной валун. Ну, разве что открыл глаза и смотрел в ее лицо. Ее пальцы коснулись живота, горячими струйками скользнули ниже. Он оставался спокойным, внутренне поражаясь своему состоянию. Также безмолвно сестра закончила свои провокационные опыты, спряталась в халатик и послала от порога воздушный поцелуй. Спустя час Надежда Васильевна сообщила, что на улице ждет машина. Он даже не стал спрашивать, куда повезут, ибо прошедшая ночь ввергла его в полное безразличие. Единственное, что он сделал, вошел к Инге в палату, чтобы проститься. «Ты уезжаешь?» — спросила она, увидев его одетым в суконную спецодежду лесоруба. — А как же я? Что будет со мной? — Наверное, тебя не оставят без внимания, — проговорил Иван Сергеевич. — Хочу с тобой, — закапризничала Инга. — Нет мамонта, теперь не будет тебя. Ее ноги еще болели, и она не вставала с постели больше месяца. Обморожение и ожоги имели одинаковый характер повреждения и одинаково мучительно и долго заживали. Афанасьев поцеловал ее в лоб и ушел, оставив со слезами в глазах. Машина оказалась милицейской, а за рулем участковый. Он пытался шутить, отвлекал разговорами. Иван Сергеевич сидел каменным истуканом, так что веселость участкового скоро иссякла, а долгая дорога в горах утрясла и свалила в сон. И это был первый спокойный сон за все месяцы после катастрофы. К нему не являлся Хамара, жрец охотников Дальнего Востока. Правда, Иван Сергеевич научился управлять течением сновидений. Особенно это получалось, когда лежал в Гадьинской больнице, поэтому засыпал без страха, но в сознании ни на мгновение не отключался своеобразный контрольный датчик, все время следящий за сюжетом. Вначале ему грезилась желтая песчаная дорога, по которой он шел босой, а вдалеке, на холмах и косогорах, стояли какие-то люди и махали ему руками. Эта часть сна была однообразной, бессмысленной и вместе с тем не такой мучительной, как следующая, когда он замечал, что дорога давно оторвалась от земли и теперь пролегает по воздуху, а золотистый песок с каждым шагом становится вязким, глубоким, как рыхлый убродный снег. И уже ни людей вокруг, ни машущих рук, только зыбкое и тяжеловесное, как расплавленное стекло, марево. Так вот усилием воли он научился продлевать эту часть сна, то есть растягивать висящий между небом и землей путь по призрачным барханам. Идти по сыпучим пескам, едва выдирая из него ноги, иногда удавалось до самого утра. Иван Сергеевич просыпался измотанным, потным, словно и впрямь долго брел по пустыне. Но уж лучше это, чем явление Хамары. Он возникал всякий раз, когда Афанасьев выбивался из сил и не мог двигаться. Хамара выныривал из желтого песка и так, что изможденный путник оказывался у него на плечах. Он крепко хватал его за руки, не давая спрыгнуть, и начинал свой разбег, словно взлетающий с аэродрома сверхзвуковой истребитель. Жрец несся гигантскими нечеловеческими шагами по зыбкой дороге, стремительно набирая скорость, затем отрывался от песка и мчался в желтом мареве. Иван Сергеевич чувствовал, как от невероятного ускорения впереди образуется столб спрессованного воздуха, давящий ему в солнечное сплетение. Он стискивал зубы, сживался в комок от перегрузки, и когда становился твердым, как камень, раздавался оглушительный хлопок. Он знал, что в этот миг от него отделилась душа. Сразу становилось легко, свободно, как в невесомости. Эдакое предоргазмовое состояние. В это время и начинал звучать голос Хамары. Ты находишься в состоянии кли, но испытываешь только его первый этап, кетер. А чтобы испытать последний и высший малхут, у тебя должно быть сознательное желание самонасладиться. Попроси Тойо, чтобы избавил тебя от света, и тогда ты познаешь Творца. Впервые испытав во сне этот потрясающий, ни с чем не сравнимый полет, Иван Сергеевич на самом деле ощутил желание повторить его. К тому времени он получил всего 2 или 3 укола, назначение которых не знал, полагая, что это делается для снятия стресса после катастрофы. Тойо был настолько внимателен и благодушен к спасенным пассажирам вертолета, что Афанасьев без утайки рассказал ему о странном сновидении, когда покровитель пришел справиться о самочувствии. Хозяин охотничьей базы несколько даже расстроился, предположив, что подобный полет во сне — не что иное, как потрясенная катастрофой воображения, и пообещал непременно посоветоваться с врачом. В результате Ивану Сергеевичу вкололи в течение дня 3 дозы.